Глава 27. Экономика и политика. В банке Риту ждали. Слуга распахнул дверь, поклонился и пригласил их с Валентином зайти. Господин Талон появился в дверях своего офиса и тоже поклонился. «Рад приветствовать. И проходите, пожалуйста». «Благодарю», — кивнула Рита. «И вам тоже доброго дня». Дальше все снова было как для очень важных клиентов. Диван с шелковой обивкой, кофе в маленьких чашечках, рассыпчатое печенье, вежливые слуги поклонились и исчезли. Господин Талон уселся напротив Риты и произнес. «Госпожа Маргарита, вы богатая женщина. Весьма и весьма». Далее он рассказывал о том, какие корабли совершают рейсы и куда. Оказалось, в другой свет. Америка, что ли? И на восток. Привозят чай, пряности, полезные ископаемые. Сталелитейный завод приносит устойчивую прибыль, как и железные дороги. Более того, Талонам удалось приобрести акции государственной железной дороги между Паризией и Массилией. Строительство завершилось 3 года назад, сейчас активно используется для перевозки грузов и пассажиров. Все это было, несомненно, приятно, но здесь же не бывает просто так. «Однако, госпожа Маргарита, я слышал о том, что господин граф Джилио бросил вам некий вызов. Поэтому покорнейше прошу меня простить, но я не могу сейчас дать вам полный доступ ко всем активам до разрешения этого вопроса». «В лоб бы дать этому графу Джилио». «И каким вы предполагаете для себя разрешение этого вопроса?» «Один из вас должен признать свое поражение. Либо спорный дом должен выразить свою волю, но я право слова не представляю, как это может произойти». «Когда произойдет, никто не перепутает», — мрачно сказал Валентин. «Но вы правы. Граф должен публично отказаться от своих притязаний». «Либо госпожа Маргарита», — вежливо наклонил голову Талон. «И, кстати, есть еще немаловажный вопрос о налогах на спорную собственность». «А вот тут, простите, но вопрос будет обсуждаться только тогда, когда собственность перестанет быть спорной», — отрезала Маргарита. «Никаких налогов, пока граф не снимет свои претензии. Или же пусть платит их сам. Может еще подновить дорогу и оказать городу магические услуги. Какие-нибудь. Какие сумеет», — фыркнула она напоследок. Гаспар Талон расхохотался. «А вам палец в рот не клади», — качал он головой. «Вы весьма опытная в жизненных вопросах дама, судя по всему. Кстати, только между нами. Это правда, что вы развелись с мужем?» «Истинная правда», — кивнула Рита. «А Ламбер — трепло. Наглое, бессовестное трепло. Как только такой получил должность полицейского?» «И он дал вам развод?» «Он сам попросил у меня развод». «Значит, кое-кто из достойных жителей нашего города непременно захочет предложить вам помощь и защиту», — сообщил банкир, сверкая болотного цвета глазами. «Можете сразу рассказать этим достойным жителям, что я пока не нуждаюсь ни в помощи, ни в защите. Мне отлично помогает господин Валентин. И я очень сомневаюсь, что кто-либо сможет помогать так же. А дармоедов на шее я уже терпела. Спасибо, достаточно». И улыбнуться послаще, чтоб не так обидно звучало. Но Талон только еще сильнее рассмеялся. «Говорю же, палец в рот не клади», — говорил он. «Суровая вы дама, госпожа Маргарита. Впрочем, с такими дамами мне вести дела намного приятнее, чем с теми, кто сам шагу ступить не может». «Благодарю», — кивнула Рита. «Скажите, вы готовы дать мне какую-то вменяемую сумму на обустройство дома? Мне кажется справедливым, что дом реставрируется из тех средств, которые оставлены его предыдущими владельцами. О том, что эти ресурсы привлекать нельзя, в завещании не сказано ни слова. Если что, я буду готова в финале предоставить отчет о расходах. Все равно основная часть работ делается руками, и я уже вложила в этот дом немало своих личных сил и умений». «Могу», — кивнул Талон. «Ваша просьба уместна и справедлива. 10 000 франков пойдет?» «Для начала да, а далее посмотрим», — решила Рита. Талон выдал мешочек с деньгами, треть суммы, и еще подготовил чековую книжку. «Мало ли, вдруг вы отправитесь в Савелье или куда-то еще, или будете заказывать для дома господина Гийома что-то в других местах. Банк Талонов готов финансировать вас в любом месте континента», — поклонился он. «Отлично», — снова кивнула Рита, забрала все предложенное и написала расписку в получении. «Позже я предоставлю отчет о расходах. Договоримся о дате, хорошо?» «Годится», — согласился Талон. «А сейчас я приглашаю вас в обеденную залу, и мне кажется, что это неплохой случай, чтобы вам уже договориться с графом. Он тоже приглашен и должен прибыть». «Вот не было печали». «Милейший господин Талон, а вам лично в том какой интерес?» промурлыкал молчавший до того Валентин. «Хотите приобрести клиента или потерять?» «Почему же потерять?» — усмехнулся Талон. «Где граф держит свои богатства? У ваших родичей?» «Увы», — вздохнул банкир. «Он сам сказал, что его капиталы размещены поровну у Питерса и Джослина на полуночных островах, у Штормштайнов в Видонии и еще у Медоусов в другом свете. Не скрою, с его появлением мы хотели приобрести нового крупного клиента». «Ну и уведет он от вас деньги, к тем же Медоусам или кому там еще», — усмехнулась Рита. «А вы останетесь мух на площади считать. Я же никуда не денусь», — подмигнула она. На это Талон только вздохнул и предложил гостям проследовать в столовую. Рита поинтересовалась, где можно помыть руки. Талон поклонился и позвал служанку, женщину Ритиных лет, которая проводила Риту в отдельную туалетную комнату с кувшином воды, тазиком и горшком. «Ох, может им тут того, придумать бытовые усовершенствования? И ну его этот дом, будем унитазы продавать». Впрочем, она это еще успеет, если вдруг не удастся отговорить графа от вмешательства. Эх, понять бы, что вообще ему надо, что им тут вообще надо, что и везде, денег, славы. Если базовые потребности удовлетворены, то что там дальше? В столовой, кроме Талона и Валентина, бродил мальчик-журналист. «Отлично, просто отлично!» «Господин журналист, рада вас видеть», — кивнула ему Рита. «Не уделите ли мне пару минут вашего времени?» «С удовольствием, госпожа Маргарита!» Тот прямо просиял улыбкой. «Вежливость или нужда?» Сегодня на журналисте была жилетка в цветочек под светло-серым сюртуком, а булавка в галстуке изображала паука в паутине. Тьфу, везде пауки. Но он радостно предложил Рите руку и отвел ее к окну. «Господин Жорж, я слышала, вы желаете узнать местные легенды, связанные с домом господина Гийома», — сладенько начала Рита. «Верно, госпожа Маргарита. Я слышал несколько версий происхождения дома, видел завещание, что хранится в ратуше, и слушал рассказы о том, как разные местные жители в детстве пытались туда забраться, но, мягко говоря, не преуспели». «Отлично», — кивнула Рита. «Что ж, я могу предложить вам экскурсию по дому. Желаете? С рассказом о жизни и делах его основателя». «Конечно, желаю». У парня прям глаза заблестели. «Очень желаю». «А что желаете вы?» Рита вздохнула и бросилась в бой. «А я желаю знать, кто таков граф Джилио», — сообщила она. «Очень желаю. Откуда он взялся на мою голову? Чем живет? На что живет? Чем знаменит? Уж, наверное, такой ловкий человек, как вы, что-то об этом знает». «Немногое на самом-то деле», — журналист опустил взгляд. «Но я представляю, кого можно спросить, и спрошу. Телеграфирую сегодня же после обеда». «Благодарю вас», — кивнула Рита. «И жду в гости, например, в пятницу, к обеду. Годится?» «О да, буду весьма рад навестить вас в пятницу», — кивнул парень. А местный дворецкий тем временем объявлял. «Господин граф Джилио!» Названный вошел и поклонился, его тоже приветствовали. Он же подошел прямо к Рите и поцеловал ей руку. «Очень рад видеть вас, дорогая госпожа Маргарита, и тоже желаю беседовать с вами о наших общих интересах». «Простите, дорогой господин граф, но у нас с вами нет общих интересов», — покачала она головой. «Впрочем, поговорить нужно, я согласна. После обеда?» «Извольте», — наклонил он голову. Весь обед Рита просидела как на иголках. Мало того, что сидишь на краешке стула, и еда внутрь не лезет, так еще потом с графом разговаривать. Она очень не любила вести дела с теми, кого не понимала, а графа она не понимала совсем. Что ему нужно-то? Впрочем, пусть сам и рассказывает. И когда был объявлен перерыв перед десертами и чаем, граф предложил Рите руку и провел в маленькую гостиную, смежную со столовой. Через широко распахнутые двери было видно, как слуги господина Талона накрывают стол к чаю. «Госпожа Маргарита, нам нужно обсудить интересующий нас обоих вопрос». «Вероятно», — кисло согласилась она. В гостиной было душно, после еды хотелось закрыть глаза и подремать, а тут он. «Скажите, госпожа Маргарита, если я предложу вам ощутимую сумму в качестве отступного, согласитесь ли вы отказаться от спорного дома? Уверяю вас, на эти деньги вы сможете приобрести отличный дом в любом месте страны. Хотите в столице, хотите на побережье, хоть западном, хоть северном, хоть южном, хотите в горах». «Я, господин граф, не хочу делать то, смысла чего не понимаю», — покачала она головой. «Смысл в том, что вы одинокая женщина, и я понимаю, что вы ухватились за предложение Валентина. Но право, одинокой женщине намного проще жить в уюте и комфорте, а спорный дом образцом комфорта отнюдь не является». «Почему вы так решили?» — сощурилась Рита. «Тоже Ламбер что-то натрепал?» «О, проклятущий! Сыр! Вот он кто! Лысая голова как раз как круглый сыр!» «В смысле, почему? Разве не так? Я понимаю, что вы отлично справлялись с ведением дома вашего супруга, но ведь жить самой — это совсем другое». «Он что, судит о ней по здешним женщинам? Ну так они тоже разные. Госпожу Софируа не сравнить с госпожой Фонтен». «Господин граф», — вздохнула Рита и сурово на него посмотрела. «Мне жаль огорчать вас, но я не отступлюсь. Мне нужен именно этот дом, ясно вам? И у меня сейчас на него все права, простите. И в моей жизни все было бы хорошо, если бы не пришли вы и не испортили все. Вот умеют же мужчины так. Поэтому говорите внятно, что вам нужно. И раз я уже согласилась вас терпеть в этом деле, то подумаю, как это организовать». Граф нахмурился и помолчал немного. «Госпожа Маргарита, вы напрасно упорствуете. Может быть, вы хотите быть представленной ко двору или что-нибудь еще?» «Да, что-нибудь еще. Чтобы вы уже оставили меня в покое. И раз у вас столько денег и возможностей, то зачем вам сдался этот старый дом? Вы ведь можете найти себе любой другой, где хотите, удобный и комфортный, а потом и ко двору представиться, и что-нибудь еще. А вы тут сидите, почем зря, и мне уже всю душу обчирикали». «Я вам что?» Он изумленно возрился на нее. «Хорошо, будь по-вашему. Завтра к 10 я приеду, и мы обговорим тот объем восстановительных работ, который будет в моей ответственности». «Давно бы так», — буркнула Рита. Граф поднялся, помог встать Рите и проводил ее к обеденному столу, куда как раз звали пить чай.